миссис Синрину Уитх? — спросила темная эльфийка страстным тоном, но Николай только безучастно смотрел. Все еще голодно улыбаясь, Милда сунула руку под мех, покрывающий Николая, и тогда у него не осталось сомнений, о чем она спросила. «Витх?» — снова спросила Милда, мучительно долго теня слово. Николай должен был запомнить это. Ха-ха-ха. Ианта летела в поисках каких-либо признаков движения на земле, но обнаружила, что она отвлеклась, даже злилась. Каким местом эта блудница думала, предлагая себя Феликсу, как какая-то девка в таверне? И прямо при ней же она слышала истории о том, что некоторые священники имели менее чем святые отношения со своими служками и служанками, но казалось, что извращение было равным и среди жриц. Ианта раздраженно стиснула зубы, ища какие-либо признаки движения на земле, но, как всегда, ничего не видела. Даже путешественников на дороге, как будто все были еще в постелях или прятались, хотя был полдень. Тогда она увидела густые белые дымовые шлейфы, идущие из-за реки. Белый дым означал, что пламя уже отгорело и там были лишь тлеющие угли. С любопытством она направила Максимуса туда. Приблизившись к источнику дыма, она увидела, что он возник там, где река резко изгибалась вокруг скалы. Это должна быть деревня Ривербенд, о которой говорила жрица. Когда Ианта пролетела над деревней, ранее сказанные жрицей слова оказались пророческими. Максимус приземлился на дальний берег среди обгоревших останков бывших домов. Пепел кружился вокруг нее, когда дракон расправил крылья, чтобы замедлить спуск. Ианта слезла с Максимуса, расстегнула ремни и спустилась на землю, погрузившись по лодыжку в еще горячий пепел. В дверях, прямо перед ней, она увидела обгоревший труп с расколотым черепом. Обугленные топоры и металлические концы гарпунов торчали из пепла, который кружился у ее ног. Запах вареной человеческой плоти и сгоревшего дерева ударил ей в нос. Но пока она шла по деревне, больше всего ее беспокоило то, что в этом не было никакого смысла. Раньше она грабила города ради добычи и золота и видела, как другие мужчины делают это ради женщин и рабов. Она раньше видела смерть много раз, но все было иначе. Для этого не было никаких причин. Нет замка, который нужно заморить голодом, или восстание, которое нужно подавить. Домашний скот не был угнан, скорее он лежал в виде обгорелых костей в своих загонах. Серебро лежало там, где лежало, так что это было не ради денег. Несмотря на то, что Ианта пнула серебряный подсвечник, она не воспринимала его как трофей, хотя на многих полях сражений обирала трупы дочисто ради чего-либо ценного. Казалось, что если бы она осмелилась взять хоть одну монету из этого места, она будет проклята, что ее ждет та же участь, что и этих людей. Ианта почувствовала, как холод пробежал по ее позвоночнику, несмотря на жару, и положила руку на меч. Дракон тоже не был причиной этому. Если бы это было так, то все стало бы пеплом, а металлу – твердыми бесформенными глыбами. Настолько горяч был драконий огонь. Все жгли собственноручно. Кто-то поджигал эту деревню здание за зданием. Что шокировало Ианту больше всего, все это разрушение было сделано ради него самого. В этом месте чувствовалось зло. Нет, это место не было вместилищем зла, но оно пришло сюда. Она обыскала всю деревню, но не нашла ничего, кроме смерти и разрушения. По мере того, как она дольше оставалась здесь, тем сильнее нарастало ощущение страха, словно что-то наблюдало за ней. Ианта решила сесть обратно на Максимуса, когда услышала, как что-то движется сквозь пепел. «Кто здесь?» – потребовала Ианта, обнажив свой клинок, но ответом ей была только тишина. «Либо отвечай, либо я заставлю моего дракона сжечь то, что осталось от этих руин, в пыль», – предупредила наемница, и Максимус поднял голову и испустил сотрясший землю рык, как будто подтверждая угрозу Ианты. Красные глаза наполнились убийственным помыслом. Из-за обугленной каменной ограды высунулась маленькая голова, прежде чем быстро спрятаться. Быстро приблизившись, Ианта перепрыгнула через обугленную стену того, что когда-то было храмовым садом, с мечом в руке и надвинутым забралом шлема. Максимус бросился за ней, тихо шипя, когда она наконец загнала в угол то, что шпионило за ней. Двое маленьких детей, грязные и с широко раскрытыми глазами, смотрели на Ианту и Максимуса. Скорее всего, мальчик и девочка, брат и сестра, они дрожали от страха при виде Ианты и ее дракона. Решив, что они не были замаскированными демонами, Ианта убрала меч и медленно пошла к ним, кратко приказав Максимусу остаться там, где был. Она сняла шлем и держала его под мышкой, опустившись на колени перед детьми, отмечая облегчение на их испуганных лицах. Бытие женщины иногда значительно облегчало отношения с детьми, как узнала Янта. «Спокойно, малышня, теперь вы в безопасности», — сказала Янта, — «никто не собирается причинять вам вред. Вот идите сюда», — мягко уговаривала она и к ней, хотя и нерешительно подошли двое грязных детей. «Ну вот, теперь вы в порядке», — проворковала Янта, поглаживая волосы грязной девочки. «Вы рыцарь?» — спросил мальчик. «Да, малыш», — сказала Янта. «Вы пришли, чтобы убить монстра?» — спросила девочка. «Монстр давно ушел, милая». «Нет, он не ушел», — сказала девочка, качая головой, и у Янты возникло ощущение, будто при этих словах ее кровь превратилась в лед, а глаза расширились. «Тогда мы должны валить», — сказала Янта, грубо схватив детей, наполовину таща, наполовину неся их к Максимусу, быстро примотав их к седлу. Возникло чувство, что что-то уставилось на нее, что-то, что могло бы схватить ее и никогда не отпускать. Мощным взмахом крыльев Максимус поднялся в небо, оставив тлеющие руины Ривербенда вдалеке. Когда они добрались до лагеря, сердце Янты наконец вернулось к нормальному ритму, и она отвязала двух детей, которые, что удивительно, не плакали во время их первого полета на драконе. Вместо этого они спали, что было гораздо более тревожным. Они шли за ней вплотную, прижимаясь к ее броне, в замешательстве и в страхе оглядывая советский лагерь. Она нашла жрицу, сидящую, прижав колени к груди и упираясь в них головой. Она была одета в свободную советскую одежду, но не смогла надеть китель, который они ей дали, поскольку тот не был предназначен для кого-то с такой большой грудью. Она выглядела настолько подавленной и унылой, что Янте почти стало ее жалко. «Почти, сестра Леонита!» — воскликнули дети и побежали к жрице с волосами цвета вороного крыла. Теперь та, кого они назвали Леонитой, быстро подняла голову, широко раскрыв глаза сначала от шока, а затем радости, когда она вскочила на ноги и чуть не вцепилась в детей. «О, Ката! И Астия тоже! О, хвала богам!» — сказала жрица, снова заплакав, когда она поцеловала в лоб грязных детей, когда те уткнулись головами ей в грудь. «Мы были так напуганы!» — хныкнула девочка Астия. «Я знаю, знаю, вы были милыми детьми. Извините, я не смогла защитить вас, но теперь вы в безопасности. Теперь вы оба в безопасности. И ты, храбрый Ката, спрятал свою сестру, как я вам говорила. Так, да, сестра Леонита. О, как хорошо, какой хороший мальчик», — промурлыкала жрица, обнимая детей. «Вы отправились в Ривербенд?» «Так», — спросила жрица, ее серые глаза наполнились благодарностью, встретившись взглядом с Янтой. «Да, там были», — умолкая, спросила жрица, — «только трупы и пепел, и еще кое-что, с чем бы я не хотела пересекаться. Если вы взяли серебро, то можете». «Я не взяла ничего из этого проклятого места», — сказала Янта, — «что бы там ни оставалось, я ничего оттуда не хочу. Могу ли я дать вам что-нибудь, что-нибудь вообще? Возможно, благословение, если я смогу это сделать, то с радостью сделаю. Я хочу всего одного», — сказала Янта, стоя на коленях перед жрицей. «Назови это. Больше не пытайся продать себя советскому офицеру. Поняла, то, что я сделала, было недостойно меня», — сказала Леонита, смущенно отводя взгляд от Янты. «Это так, видишь, ты это запомнила. Постараюсь. Я обещаю, что буду стараться, сир-рыцарь. Я должна вам за это больше, чем я когда-либо смогу отплатить. Спасибо, что спасли их». Янта посмотрела на темноволосую Леониту ледяными голубыми глазами, прежде чем уйти. «Ха-ха-ха». Рядом с Феликсом раздался треск автомата, и он увидел, как одна из пустых банок рухнула с бревен, на которые он ее поставил. Оглянувшись в сторону, он увидел довольную улыбку на лице Янты, словно у прихорашивающейся кошки, прежде чем она сменила цель и замедлила дыхание. Она сделала еще несколько вдохов, задержала дыхание и нажала на спуск. Калашников снова залаял, и еще одна металлическая банка упала в кусты. «Потяни прямо назад, ты попадаешь немного правее», — сказал Феликс и, прислушиваясь к его совету, наемница приложила более равномерную силу при своем следующем выстреле, пробив пустой цинк из-под патронов по центру и сбросив его с бревна. Вскоре последовали следующие три выстрела, каждый из которых был попаданием. «Неплохо», — сказал Феликс, — «ты начинаешь приноравливаться к этому». «Неплохо», — дерзко спросила Янта, — «я попала по каждой из них с первой попытки». «Да, это очень мертвые контейнеры», — сказал Феликс, сдерживая усмешку, когда угрюмая улыбка сменила дерзкую ухмылку на лице Ианты. «Как насчет схватки на посохах? Тебе не удавалось ударить меня даже раз. Ну, я хотел бы, но я не мазохист», — сказал Феликс. «Ты просто не любишь проигрывать», — ответила наемница. «Ну, а ты?» «Нет», — призналась Ианта. «Мне нравится побеждать. Вот почему ты хочешь поединка. Может быть, я просто хочу помочь тебе стать лучше», — невинно предложила Ианта. «Стуча по мне палкой, каждый синяк — урок», — мудро сказала Ианта. «Я почти уверен, что тебе нравится бить меня. Ну, может, совсем немного», — призналась наемница. «Итак, что ты думаешь о жрице?» — спросила Ианта, осматривая ногти. «Не знаю, но кажется хороший», — сказал Феликс. «Кажется хороший?» — спросила Ианта, искоса глядя на него. «Да, она казалась правда расстроенная из-за того, что случилось с ее деревней, и когда ты привела этих детей обратно, ее лицо просто загорелось». «Так и было», — признала Ианта. «Вы разговаривали с ней вообще, может быть, наедине, кроме того раза, когда она впервые очнулась?» «Нет, не знаю. Я даже почти не видел ее, был занят, пытаясь найти этого чертового пилота. Не знаю, где, черт возьми, он исчез. Те есть, мы нашли, где он приземлился, но после этого след просто исчезает в лесу». «О, это хорошо, даст ей время нагреваться вдоволь», — с готовностью сказала Ианта, прежде чем потянуться. «Полагаю, этому пилоту лучше умереть, когда мы его найдем. Я устаю от того, что ношусь через кусты весь день». «Ну, тогда я должна позволить тебе вернуться к этому», — пробормотала Ианта, вставая. «Да, да, увидимся сегодня вечером», — сказал Феликс. «Ха-ха-ха, Луэлла, ГД», — начала Ианта, оборвавшись, когда обнаружила маленькую эльфийку, спящей на рюкзаке. Хотя Луэлла не выглядела так, она была еще совсем молода для эльфов, в раннем подростковом возрасте для своего вида. Почти ребенок, даже если ее тело было почти полностью развито. Она провела целый день, помогая с поисками, ведя различные группы через густой лес и отходя назад, чтобы найти тех, кто сбился с пути. Ее способность пробираться сквозь лес почти сверхъестественна. Она делала это в течение почти 16 часов, останавливаясь, чтобы взять еды, чтобы перекусить по пути, и казалось, что она достигла своего предела. Ианта улыбнулась Луэлле и, наклонившись, подняла спящую эльфийку как невесту. Луэлла не пошевелилась, сколько Ианта понесла ее туда, где разбили ее палатку. Ианта пронесла ее внутрь и сняла с девушки ботинки и носки, прежде чем уложить ее в спальный мешок. Ианта привязалась к эльфийке, привязалась как к сестре, и она чувствовала себя защищающей молодую девушку. Она откинула длинные пряди светлых волос с лица Луэллы, прежде чем застегнуть спальный мешок, чтобы ей было тепло. Из всего, что было у советов, Ианта решила, что молнии должны быть одними из самых полезных, гораздо быстрее, чем кнопки или шнурки, и гораздо удобнее. Ианта вышла из палатки и побродила вокруг. Часовые узнали ее и не доставили ей никаких проблем или хлопот. Ей следовало отправиться в свою палатку, так как ей нужно было рано встать, чтобы помочь разведчикам и поискать с Максимуса, но она чувствовала себя беспокойно. Ночной воздух был прохладным, но не холодным даже для ее чувствительных эльфийских ушей, которые она оставила непокрытыми и неприжатыми. Луна была полной и яркой, что облегчало ее поиск, ставший еще легче с ее эльфийскими глазами, которые могли видеть почти так же хорошо в темноте, как и на свету, хотя они были чувствительны к ярким вспышкам света. Она услышала звон стекла, едва слышный, но ее острый слух засек его, и одно из ее ушей дернулось в ответ. Она увидела верхнюю часть головы Феликса над травянистым холмом, возвышающимся над рекой, которая велась по земле, и потому она подошла к нему. Ее длинный меч качался на бедре. «Присядь», — предложил Феликс, указывая на пустой участок травы рядом с ним. Его ак был прислонен к шлему слева, а в правой руке была водка. «Я знаю, что я, ох», — сказал Феликс, возможно, ожидал, что Ианта отчитает его, когда она взяла бутылку из его руки, но вместо этого она наклонила бутылку и сама сделала большой глоток, чувствуя легкое жжение, когда жидкость стекала вниз по ее горлу и осела в животе, согревая внутренности приятным теплом, прежде чем она вернула бутылку. «Ты сегодня хорошо справилась. Ну, насчет стрельбы. На самом деле, ты неплохо справляешься», — сказал Феликс, и Ианта не могла не гордиться собой от такой похвалы. «А ты становишься менее слабым, почти приемлемо», — предложила Ианта. Я добиваюсь этого, хотя все еще побаливает. Феликс сделал еще один глоток водки, а затем передал ее и Анте, и она сделала то же самое. Ты много не хвалишь, не так ли? Спросил советский офицер, и Анта не смогла удержаться от улыбки. Мой отец никогда не был способен на похвалу. Он всегда говорил, что людям не следует ожидать похвал только за то, что они существуют, и что их следует хвалить только тогда, когда они действительно заслуживают этого. Я помню, когда стала мастером клинка мисс Салона после того, как прошла все испытания. Когда церемонии закончились, он отвел меня в сторону, положил руку мне на плечо, посмотрел мне в глаза и сказал, что не может гордиться мной сильнее. Ты обняла его? Нет, я плакала, сказала Янта. Не думаю, что он этого ожидал, задумчиво продолжила наемница, обнаружив, что напиток затуманивает ее разум, но также развязывает язык. Поскольку я следовала пути воина, он всегда относился ко мне как к мальчику с такими же ожиданиями. Думаю, он иногда забывал, что я женщина. Похоже, он строгий человек. Так и есть, согласилась Янта, но при этом он справедлив. Я молюсь о том, чтобы вскоре я смогла увидеть его снова и могла бы с гордостью смотреть ему в глаза. Думаю, он тебе понравится. Может быть, но я не знаю, будет ли у меня возможность встретиться с ним. Мой срок службы здесь заканчивается через месяц, а затем я возвращаюсь домой, сказал Феликс, делая еще один глоток. О, ясно, это было все, что сказала Янта, но внутри она чувствовала себя так, словно только что услышала, что больше никогда не увидит дома. Уверена, ты скучаешь по дому? Не совсем, сказал рыжеволосый офицер. Я не слишком много общаюсь со своими родителями, так как мы поссорились, и я не общался с остальными братьями и сестрами. Могу ли я спросить, из-за чего вы поругались? Конечно, я не против рассказать тебе. Одна из моих сестер, ее зовут Анастасия, она была причиной. Ты убил ее любовника? Спросила Янта, потягивая водку. Нет, они не были бы так злы на меня, если бы я сделал что-то такое. Моя сестра дезертировала, оставила все, оставила нас без единого слова, оставила меня. Мы всегда были рядом, Анастасия и я, но я не мог простить ее за это, просто за то, что оставила нас. Мои родители хотели, чтобы я позвонил ей, попросил, чтобы она вернулась, но это было тогда, когда я был в ГРУ и поглощал все дерьмо насчет идеологии и верности партии. Более того, она причинила мне боль, уйдя, ничего не сказав. Я сказал им, что она предатель, и что она не моя сестра, которую стоит иметь. Я называл ее всевозможными словами и проклинал своих родителей за то, что защищали ее. Что если она не будет заботиться о нас, чтобы остаться с нами, то я не собираюсь просить ее вернуться. Я сказал им, что собственноручно убью ее, если я когда-нибудь снова увижу. Мой отец разозлился, когда я сказал это. Он схватил меня, но тогда я был сильным, таким же бодрым, как ты, может быть, даже сильнее. Я сбросил его руки с себя и ударил его. Сильно ударил, продолжил Феликс, и Анта чувствовала сожаление в его голосе, когда он это сказал. Как будто желая, чтобы он мог забрать все это снова, с тех пор я с ними не разговаривал. А сейчас, спросила Анта, сейчас я просто надеюсь, что она счастлива, где бы ни была. Однажды я получил открытку из Америки. Я никогда ее не читал, я был слишком зол. Я просто выбросил ее. Тебе следует поговорить с ними, когда придешь домой. Если ты оставишь открытые раны такими, то они будут только гноиться и оставят тебя лишь с раскаянием. Я 8 лет не разговаривала со своим старшим братом и теперь не знаю, жив он или мертв. Если у меня все еще есть возможность сказать, что я извиняюсь и что я люблю его, сказала Янта, тяжело сглатывая, чтобы подавить эмоции, которые грозили вырваться наружу, обнаружив, что глоток водки мог оттолкнуть их туда, где им и место. «Знаешь, что ты не такая вспыльчивая, когда эти штуки не удерживают твои уши», — сказал Феликс. «Знаешь, ты говоришь самые чертовски глупые вещи в неподходящее время», — раздраженно отчитала его Янта. «И теперь я могу сильно рассердиться, если это заставит тебя чувствовать себя лучше. Я просто пьян», предположил Феликс. «Так что случилось?» — продолжил он. Его глаза уныло мерцали, как и у любого, кто когда-то напивался, и Янта была уверена, что ее глаза выглядят почти так же. «Мой брат Элоса, ему плевать на компанию женщин», — медленно произнесла Янта, не зная, как объяснить болезнь своего брата. «Ты имеешь в виду, что он гомосексуалист?» Ему нравится заниматься сексом с другими мужчинами, и если это то, чем он является, то он один. Он – старший сын моего отца, и он должен был стать главой моей семьи, когда мой отец скончается. Однако он отказывался всякий раз от браков, которые мой отец предлагал между ним и дамами из других домов. У него всегда были оправдания, и я всегда защищала его решение. Он был моим старшим братом, и я любила его больше, чем любого из моих других братьев и сестер. «Я сволочь», — сказала Янта, произнося слово, словно стиснув зубы и вытаскивая клинок из живота. «Более того, я эльфийский бастард, я не в силах носить имя моего отца, нашу фамилию, но это не имело значения для Элосы, и он все равно любил меня. Он был моим лучшим другом и моим защитником. Никто не смел меня мучить, если он был рядом со мной. Он бы убил их, если бы они это сделали. Алоса силен и телом, и духом. Он унаследовал рост и силу нашего отца. Алоса научил меня пользоваться копьем, научил правильно держать меч и втайне тренировался со мной, прежде чем у меня хватило смелости сказать отцу, что я хочу идти по пути воина. Он защитил меня от упреков моего отца, и поэтому я защищала его отказы от потенциальных браков, которые предлагал мой отец. И это толстое, это слишком уродливое, у этой изо рта пахнет или слишком громко храпит. Мой брат был моим героем, и я не верила, что ни одна женщина не была настолько хороша, чтобы даже насадиться на его член, тем более нести его ребенка. Когда я вернулась из своей первой кампании, я услышала крик, крик злобы. Мой отец, свирепый человек, и я никогда не видела его таким разъяренным, как в тот день. Янта вздохнула, чтобы успокоиться, и, прежде чем продолжить, опустошила то, что осталось в бутылке, за один присест. Он наконец сказал моему отцу правду. Он сказал ему, что он не интересуется женщинами, не интересуется браком и не интересуется отцовством. Как его поездки на охоту на выходных были действительно поводом для посещения его любовника и того, что они собираются построить собственную виллу. Я не могла в это поверить. Слышать это было, как получить копье прямо в сердце. Я назвала его трусом. Я сказала, что он предал нашу семью, предал свой долг, предал нашего отца, предал меня. Я сказала ему, что ненавижу его. Я сказала ему просто трахнуть девку и заделать ей ребенка ради семьи. Когда он сказал, что не сделает этого, я сказала ему, что никогда не хочу снова его видеть, что он мертв для меня, и если у него осталась честь, он должен вонзить свой кинжал в то, что осталось от его сморщенного сердца. И все же, несмотря на все мои проклятия, все мои мерзкие оскорбления, он никогда ничего не отвечал. Я глубоко ранила его своими словами, но он отказался сделать то же самое. Он отказался причинить мне боль. Он был единственным, кто никогда не делал мне больно, пообещал мне, что никогда не будет, даже когда я отвернулась от него, когда он нуждался во мне больше всего. Он отказался делать мне больно. Он никогда не кричал на меня, никогда не повышал голос, потому что, хотя я никогда не обнажала клинок, в тот день я вырезала сердце из его груди. Я ушла после этого и отказалась говорить с ним. В тот день он покинул наш дом, и с тех пор я с ним не разговаривала. Теперь каждый раз, когда я думаю о нем, я вижу только боль на его лице, вызванную тем, что я сказала ему, когда я отказалась говорить с ним. Хотя сейчас я хочу это сделать. Я хочу на коленях попросить у него прощения и сказать ему, что я все еще люблю его, что мне все равно, куда он сует свой член, что он все еще мой брат, и ничто никогда не изменит этого. Хех, он был даже тем, кто был против того, чтобы я отбеливала свои волосы. Сказал, что это опасно, что мне не нужно это делать, сказала Янта Марасили. В любом случае, ты выглядишь лучше, как блондинка, сказал Феликс. И это все, что ты можешь сказать после этого, потребовала Янта. Плюс, это выглядит глупо, только корни блондинистые. Честно говоря, я не знаю, что еще сказать, признался лейтенант. Я не очень хорош в таких вещах. Разве не опасно отбеливать твои брови и ресницы таким образом? Я могла ослепнуть в любое время, если бы пролила слишком много в глаза, призналась Янта. Я хотела вписаться. Я хотела быть только человеком. Знаешь, думаю, я обязана тебе другой историей, поскольку ты рассказал мне о своем шраме, а не только о том, что я быстрая, сказала Янта. Жидкость заставляла ее чувствовать себя разговорчивой и рефлексивной. Когда мне было 10 лет, Я была влюблена в мальчика, Капа. Он был большим для своего возраста и хорошо выглядел. В своем увлечении и наивности я послала ему письмо, любовное письмо, если честно. Я едва ела и спала, пока ждала ответа. Я использовала цветочный язык и хороший пергамент, и я была полна смущения в тот момент, когда отправила его. Когда от него пришел ответ, я мучительно откладывала его открытие на целый день и ночь. Когда я наконец открыла его, он писал, что чувствовал то же самое. Он пообещал мне, что мы поженимся и будем иметь прекрасных детей, что он всегда будет любить меня. Он хотел встретиться со мной через 3 дня в полнолуние на Акрополе. Я была полна волнения и мечтания романтики. Я потратила все свои деньги на прекрасное шелковое платье и сандалии. Все деньги, что у меня были, я потратила на это платье. Я заплетала цветы в волосы и вплетала в них серебряные листья, когда шла на встречу с ним. Я потратила 2 часа на макияж, как благородные дамы, и принесла ему подарок, бронзовую повязку воина, которую нужно носить, знак почета. Я ждала на скамейке с видом на плутусу фонтана снов. Я едва могла ждать и не могла определиться с тем, что скажу ему в первую очередь, если я позволю ему говорить первым. Хех, горько рассмеялась Ианта, я даже задавалась вопросом, поженимся ли мы той ночью. Но Капа появился с 4 своими дружками. Я была сбита с толку, когда мне следовало бежать. Они избили меня и сорвали с меня платье, безразлично сказала Ианта, сломали мои дорогие сандалии и вырвали цветы и серебряные листья из моих волос. Настоящие серебряные, которые я купила у серебряника, они декоративные. Они называли меня грязной ушастой шлюхой, уродливой эльфийской сукой, которой не следует прыгать выше головы, что я должна была знать свое место. Они облили меня кровью и смолой, прежде чем бросить на меня мешок с перьями. Они назвали это улучшением и отправили меня домой голой, рыдающей всю в крови, дегте и перьях. И кто мне помог? Алоса, который очистил меня, вытер мои слезы и обнимал меня, пока я не прекратила рыдать. Он держал уродливую маленькую ушастую суку, чтобы она почувствовала себя лучше, и в тот день я поклялась, что больше никогда не позволю никому когда-нибудь снова причинить мне боль. Алоса на следующий день начал учить меня боксу. Свою уродливую маленькую эльфийскую сволочную суку-сестру, задохнулась Ианта, чувствуя, что начинает плакать. Она грубо вытерла слезы, но удивленно остановилась, когда мозолистая рука нежно вытерла их. «Ты прекрасна, а не уродливо, мягко, но целеустремленно», — сказал Феликс. Ианта подумала, что Феликс пытается обмануть ее, поиздеваться над ней, но, глядя в его глаза, она не увидела никакого обмана, только нежность и заботу. Так же, как Алоса смотрел на нее, она прижала руку Феликса к своему лицу и почувствовала, как в ее груди расцвело тепло, которое было не из-за алкоголя. Ианта почувствовала безумную храбрость внутри себя, подпитываемую ее желанием и подкрепленной напитком. Она потянулась к Феликсу и прижалась к его губам. Она хотела, чтобы поцелуй был более целомудренным, но он быстро превратился в голодный, движимый желанием. Через мгновение она прервала его, заметив удивленное выражение лица Феликса и безумный страх того, что она зашла слишком далеко, нахлынул на нее. Страх того, что он не хотел ее, что он будет насмехаться над ней и отвернет ее. Эти страхи исчезли, когда Феликс поцеловал ее в ответ. Сначала она думала, что он колеблется или только ведет ее, но затем она поняла, что сдерживает его неопытность, а не сомнение. Поэтому она решила показать ему и приняла поцелуй, толкнув его так, чтобы его спина была плотно прижата к травянистому холму, аккуратно прикусив губу, чтобы он открыл рот. Но когда он не понял подсказки, она сунула язык ему в рот. Нужно заставлять себя не улыбаться его наивности, даже когда она чувствовала, как ее тело нагревается, а лицо заливается краской. «Я всегда слишком долго жду, чтобы дать людям понять, что я чувствую», — выдохнула Ианта между поцелуями, пробуя алкоголь во рту Феликса и разыскивая каждую его каплю. «Но не в этот раз», — пообещала наемница, держа его за руки, пока крепления ее снаряжения ослабевали. Когда с нее спал пояс и длинный меч и кинжал упали рядом, они отбросили их в сторону, поскольку оружие только мешало ей. Феликс теперь отвечал с готовностью, хоть и без некоторой неопытности в своих попытках. «Я хочу тебя. Хочу, чтобы ты остался со мной и вернулся со мной в мисс-салон», — сказала Ианта, в глазах которой был туман из-за спиртного и страсти. «Если ты будешь моим и только моим, тогда я буду твоей и только твоей. Я не хочу, чтобы ты уходил, но сегодня я просто хочу, чтобы ты был внутри меня. Я, пробормотал Феликс, его лицо покраснело, но Ианта заставила его замолчать поцелуем. Я покажу тебе, что делать, пообещала Ианта, расстегивая его ремень, прежде чем снять свою черную облегающую рубашку и подставить грудь холодным ночным воздухом. Розовые соски выпрямились от возбуждения и холода, прежде чем их тела слились вместе. Примечание автора. Ну, я вполне доволен тем, как получилась эта глава. У меня было много трудностей при написании, и в конце концов, после того, как я сделал несколько глав для одной из моих других историй, я просто почти полностью выбросил то, что у меня было для этой главы, и начал снова. Получилось намного лучше, чем было ранее. Я чувствую, что ждал достаточно времени, чтобы романтика перешла от встречи к дружбе, взаимному уважению, доверию и, наконец, любви и страсти. Я так вам скажу, я на самом деле очень доволен. Оказывается, Луэлла правда восприимчива к людям. Оставьте отзыв и скажите, что вы, народ, думаете о главе. Примечание к части. Да, вот и еще глава подползла, за неимением иного слова для описания процесса перевода. Знаете, сидение на карантине целые дни напролет в четырех стенах крайне пагубно сказывается на мотивации в чем-либо. Лично у меня она ушла на несколько нанометров под плинтус. Постараюсь со следующей главой не тянуть, но тут уж как получится. PS1. Проморгал я тот момент, когда число лайков перевалило за 200 штук. Парменова вам благодарен, ведь ничто так не мотивирует, как деньги, зачеркнуто отзывы благодарной публики. PS2. Также поздравляю всех с Днем Победы и желаю вам мирного неба над головой. Упта 9 мая 2020 года. По неизвестной мне причине, конец главы исчез в неизведанных дебрях варпа. Засим сегодня глава восстановлена в полном виде. Глава 16. Феликс проснулся от прохладного утреннего воздуха и руки, которая двигалась по его груди, нежно обводя кончиками пальцев линии мышц. Когда его зрение сфокусировалось, он увидел невероятно яркие глаза Ианты, любовно смотрящие на него, пока она использовала его руку в качестве подушки. Они лежали грудь к груди, прикрытые шерстяным одеялом. «Утро, любовничек, хорошо спалось?» — спросила наемница с необычной нежностью в голосе. «Очень хорошо», — сказал Феликс, глупая улыбка начала появляться на его лице, «так что это значит, что мы вместе?» «Я не трахалась с тобой, чтобы просто пожелать спокойной ночи», — ответила Ианта, но не сердито, словно она скромничала и улыбалась, когда говорила это, «так что да, мы сейчас вместе». «Ладно», — сказал Феликс, и Ианта поцеловала его. «Тебе нужно больше практиковаться», — хихикнув, подразнила его Ианта. Феликс небрежно пытался вернуть поцелуй. «Не волнуйся, у тебя будет много шансов попрактиковаться в поцелуях и в других вещах», — закончила Ианта хриплым шепотом на ухо Феликсу, заставляя дрожь пробежать по его позвоночнику, «пока ты будешь хорош». «А как я узнаю, хорош ли я?» «Ну», — сказала Ианта, растягивая слово, «отчасти это связано с тем, чтобы быть милым», — сказала наемница, целомудренно поцеловав его и пробежав пальцами по груди, в то время как некоторые из них связаны с непослушанием, продолжила она страстным тоном, покусывая его шею зубами и заставляя Феликса задыхаться, когда ее пальцы скользили по его груди и животу, останавливаясь чуть ниже паха. «Но сейчас у нас нет времени на непослушание», — сказала Ианта с игривой улыбкой на лице, когда схватила свою брошенную одежду и начала одеваться. Она делала это, не прилагая усилий скрыть свою наготу от Феликса. «Думаю, ты оставила след на моей шее», — сказал Феликс, потирая место, где наемница укусила его. «Хорошо, теперь люди будут знать, что ты мой. Вот, оденься», — сказала Ианта, и Феликс поймал брошенные ему штаны. «Мы должны начать в ближайшее время». «Начать что?» — спросил Феликс. «Утреннюю зарядку». «Что, ты думал, я позволю тебе сегодня расслабиться? На этот раз, думаю, мы будем заниматься до тех пор, пока тебя не стошнит. Надеюсь, тебе понравилась та водка прошлой ночью, Феликс. Я не могу понять, ты со мной играешь или ты серьезно?» «О, я играла с тобой прошлой ночью, Феликс. Сегодня я очень серьезно, и чем дольше ты заставляешь меня ждать, тем больше я хочу делать отжиманий, и перпи, и бегать, и лазить по горам, и наклонов», — сказала Ианта, тыкая Феликса ногой каждый раз, когда называла новое упражнение. Она испуганно взвизгнула, когда Феликс схватил ее за лодыжку и потянул, заставив упасть на спину, или «мы можем попрактиковаться в борьбе», хмыкнула Янта, схватив Феликса за запястье и быстро положив его в захват, и держала его до тех пор, пока Феликс не похлопал по ноге Янты, чтобы она его отпустила. «Теперь тебя точно стошнит», — пообещала она. «Прим. Перпи. Физическое упражнение. Состоит в том, чтобы делать отжимания и входить в присед, прыгать как можно выше, опускаться обратно в присед, затем в положение для отжимания. А пощадить, задумалась Янта, прикладывая палец к подбородку. «Нет. А теперь одевайся, или я заберу твою одежду и заставляю тебя идти через лагерь голым. Ха-ха-ха». Дездемона глубоко вздохнула сквозь шарф, закрывающее ее лицо, и почувствовала, как покой накатил на нее из-за запаха раздавленных сосновых иголок в ее руках. Она чувствовала себя так, словно была в своем собственном святилище, когда ветер заставил шелестеть листья на ветвях над ней, словно вздыхая от удовлетворения. Дездемона снова глубоко вдохнула запах раздавленных иголок, представляя, что она далеко в глубине какого-то древнего леса, где никто не мог ее найти. Харон совершил ошибку, когда создал ее, позволив слишком большому количеству жизненной силы леса подпитывать ее создание, не превращая в свое собственное. Ошибка, которую он видел и которую следовало исправить в его новейших творениях. Ее отправили для того, чтобы навьючить мула, когда группа творений Харона выросла, что было лучше, чем если бы она перестала существовать. Хотя она все еще должна была бороться, когда требовал Харон, и раздвигать ноги, когда он этого хотел, что было почти еженочно. Харон мог чувствовать то, что она чувствовала, Дездемона была уверена. Возможно, это не точные слова, о которых она подумала, но он мог чувствовать эмоции, намерения. Возможно, именно поэтому он был таким грубым, когда пользовался ей. Он мог сказать, что она не хотела его в себе. Бледные глаза Дездемоны уловили движение, и она увидела белку, пробивающуюся сквозь подлесок. Присев и протянув горсть орехов, она замерла. Белка быстрыми резкими движениями приближалась к ней, зигзагообразно махая густым высокоподнятым хвостом. Понюхав ее, а затем решив, что она не представляет угрозы, белка прыгнула на предплечье Дездемоны и начала брать орешки из ее руки, поедая с тихим хрустом. Дездемона улыбнулась маленькому существу из-под своего шарфа, заметив, как его крошечные лапы сжимают ее руку и как мех ощущается на голой молочно-белой коже, слишком бледной, чтобы быть живой. Ей хотелось погладить белку по голове и меху, но она боялась, что если она это сделает, то белка испугается и покинет ее, поэтому ей было приятно просто смотреть, как та ест. «Убей ее!» — послышалась короткая команда из-за ее спины. «Мой господин?» — в замешательстве спросила Дездемона, оглядываясь через плечо призрачно-бледными глазами на своего господина и хозяина Харона. Он ничего не ответил, а вместо этого протянул руку, словно что-то сжал пальцами, и ослепляющая боль разлилась по всему ее телу. Горячая до белизны и стирающая все мысли из ее головы, не желающая, чтобы боль прекратилась. Боль забрала ее дыхание так, что она не могла кричать, и отчаянно схватила белку рукой, державшей орехи, мгновенно раздавив пушистое существо в красную массу, разорвав его на части, и тогда боль отказалась ослабевать. Даже когда не осталось ничего, что можно было бы вырвать из трупа белки, боль продолжалась, и Дездемона билась в агонии, наконец найдя дыхание, чтобы закричать, что она громко и сделала, прорывая борозды в земле своими пальцами. Когда она билась от боли, казалось, это продолжалось целую вечность, прежде чем так же внезапно, как и пришла, боль исчезла. Дездемона задохнулась и промокла до хладного пота. Ее мускулы дрожали от того, что только что произошло, и дрожащей рукой она оторвала свой шарф от рта, чтобы исторгнуть то, что съела на завтрак, прежде чем изможденно закашлять. «Когда я говорю тебе сделать что-нибудь», — начал Харон, хватая Дездемону за воротник ее туники и заставляя хныкать от страха, «ты делаешь это без колебаний, ясно?» «Да-да, мой господин, конечно, мой господин», — бормотала Дездемона, широко раскрыв глаза от страха. Ее тело дрожало от ужаса и очень хотело спрятаться от апостола. Она издала жалкий хныкающий вопль, когда Харон сделал жест, как будто снова собирался причинить ей боль. «Хорошо, просто чтобы мы поняли друг друга», — весело сказал Харон, поправляя одежду Дездемоны, чтобы она не была растрепана. «А как насчет улыбки для меня?»